В вопросе о евангелической церкви фон Путкамер стоял ближе к взглядам, господствующим при дворе, чем Фальк, и мое желание сузить сферу борьбы с Римом не встретило бы, вероятно, личного сопротивления моего нового коллеги. Препятствия заключались отчасти в силе инерции возбужденных культуркампфом советников, которым фон Путкамер считал себя вынужденным принести в жертву даже естественное и традиционное развитие нашей орфографии, а отчасти в сопротивлении остальных моих коллег против всякой видимости уступок папе. Мои первые попытки к установлению церковного мира не нашли отклика и у Его Величества. Влияние высшего евангелического духовенства было тогда сильнее католичествующего влияния императрицы, которая не получала импульса от центра, так как последний находил первые уступки неудовлетворительными, точно так же, как придворные круги. Она считала более важным вести борьбу против меня, чем поддержать исходившие с моей стороны попытки к примирению. Вызываемые таким положением новые конфликты повторялись и постепенно становились все серьезнее. Требовалась еще многолетняя работа, чтобы можно было без новых кризисов кабинета приступить к пересмотру майских законов, для отстаивания которого в парламентской борьбе после дезертирства партии свободомыслящих в оппозиционный лагерь ультрамонтанов не было большинства. Теперь я был доволен, если удавалось удержать в качестве окончательного завоевания, выигранное у полонизма во время культуркампфа, отношение школы к государству и вступившее в силу изменения соответствующих статей Конституции. Оба эти завоевания были в моих глазах ценнее, чем запрещение деятельности духовенства майскими законами и чем юридический аппарат для вылавливания сопротивляющихся священников. Важной победой я мог также считать устранение католического департамента и его опасной для государства деятельности в Силезии, Польше и Пруссии. Свободомыслящие не только отказались от культуркампфа, к которому ранее относились ревностнее, чем я, и застрельщиками которого были Вирхов и его коллеги, но и поддержали центр как в парламенте, так и на выборах. После этого правительство оказалось по отношению к центру в меньшинстве. Политика Фалька в Рейхстаге не имела перспектив по отношению к компактному большинству из центра прогрессистов, социал-демократов, поляков, эльзасцев и вельфов. Я считал тем более уместным подготовить мир, что школа была обеспечена, конституция освобождена от аннулированных статей, а государство освобождено от католического департамента. После того, как я, наконец, привлек императора на свою сторону, решающим фактором при определении того, что следовало удержать, а что уступить, была новая позиция прогрессивной партии и сецессионистов. Вместо того, чтобы поддержать правительство, они на выборах и при голосованиях заключали союз с центром. Они питали надежды, которые получили свое выражение в так называемом министерстве Гладстона, Штош, Риккерт и другие, то есть в либерально-католической коалиции. В 1886 году мне удалось завершить контрреформу, которую я отчасти желал, а отчасти считал допустимой. Мне удалось добиться того modus vivendi, который по сравнению со статус-кво до 1871 года все же показывает благоприятный для государства результат всего культуркампфа.